Глава вторая. «Я убью тебя!» — взревел Хрут, ворвавшись в комнату. В помещении была только Ракель, заканчивающая складывать одежду в свой мешок. «Куда ты собралась?» — отец схватил ее за руки. «Решила опозорить меня? Ты всегда только этого и добивалась. Твоя мать родила тебя, чтобы я познал все унижение девяти миров!» — ревел он, сотрясая свою дочь. «Злая шутка Локи! Наказание Одина!» «Не смей меня трогать!» Ракель вырвалась из цепкой хватки и, снеся несколько деревянных стульев, оказалась в другой части комнаты. «Ты старый тупой баран! Ты обрекаешь весь город на гибель! Но я не собираюсь просто так наблюдать за этим!» «Не тебе указывать мне, что делать с моим городом, девчонка! Может, ты еще хочешь указать Одину, что ему делать с Асгардом?» Хрут занес массивный кулак и почти опустил его на лицо Ракель, но та стиснула зубы и отпрыгнула в сторону. «Конунгскаль может дать нам еду и ответы», — выдохнула Ракель. «А ты только отбираешь все у людей». «Только со мной Урнис отряхнется от снега и проснется после долгой спячки». «Но ты уже этого не увидишь, жалкая девчонка, решившая предать своего отца!» Хрут двинулся вперед. «У меня нет отца!» Выдохнула Ракель и сжала кулаки. «Давно надо было тебя убить!» Разгневанный до алых пятен на лице Ярл Хрут вытащил меч из ножен и наотмашь рубанул им воздух перед лицом Ракель. Она вскрикнула и увернулась, но упала на пол и поползла прочь. Хрут снова занес меч над головой, а затем попытался ударить им Ракель. В последний миг она откатилась в сторону, а меч расщепил доски, мощно опустившись на пол. Да так там и остался. Воспользовавшись моментом, Ракель пнула отца по наклоненной голове, затем еще раз и еще, пока тот держался за свой меч, пытаясь его освободить. Завыв, Ярл наклонился вперед, а Ракель быстро и ловко подпрыгнула, подхватила с пола небольшой металлический ящик и, занеся его над Хрутом, опустила на загривок. Окончательно, потеряв равновесие, Ярл тяжело упал на пол. Немедля Ракель выхватила из-за пояса отца клинок и вонзила лезвие ему в шею. Алая кровь заструилась, стремительно окрашивая пол в багровый оттенок. Ракель испуганно вжалась в стену. Хрут какое-то время еще хрипел, хватаясь то ли за воздух, то ли за шею, а потом обмяк и остался лежать на полу. «Отец!» — прошептала девушка в ужасе, замерев на месте. «Отец!» — Ракель не могла пошевелиться от ужаса. Все произошло так быстро, что она совсем не поняла, что сотворила. Она только защищалась, не хотела умирать. Руки сами собой потянулись за клинком, чтобы остановить врага. Ракель очень хотелось, чтобы все это было сном. Она не могла убить отца. Это невозможно. Она опустилась на пол. Под ярлом расплывалась лужа крови. Хрут уже не двигался. Казалось, какая-то внешняя сила завладела ее телом, заставив решительно поднять оружие на отца. Это казалось таким правильным в тот самый момент, словно ее направляли боги. Но, конечно, это было не так. На шум их борьбы наконец-то сбежались. Ракель понимала, что сейчас ворвутся братья и просто убьют ее за то, что она натворила. Но, распахнув двери ногой, в комнате появился Фюн. За ним стоял Эта, и каждый держал в руках по отрубленной голове. Одна из них была сильно изуродована. Это была голова Рауда. Вторая голова принадлежала Рике. Все в комнате замерли. «Теперь вы пришли убить меня и моего отца?» — спросила девушка, заметив, как кровь капает с кривых срезов на головах Рауда и Рики. В ответ воины молчаливо переглянулись. Оба они поджали губы и молчали, наверняка обдумывая, как теперь изменится их план. «Что это? Восстание? Или нападение Конунга Скаля?» Холодным хриплым голосом продолжила Ракель. «Это просто убийство», — спокойно ответил Фюн и сделал несколько шагов вперед, а потом пнул тело Ярла. «Ваша идея? Или вам заплатили?» Братья переглянулись, и Фюн снова ответил честно. «Заплатили». «За сколько голов? 3 или 4?» — сглотнула Ракель. Это прятал от нее взгляд, а Фюн наклонился к телу Хрута и стал сильными ударами короткого топора отделять голову от шеи. В воцарившейся тишине эти хлюпающие звуки, с которыми мясники разделывают туши, звучали резко и громко. «За сколько голов вам заплатили, псы вы ничейные!» — рявкнула Ракель, заставив Фюна остановиться и вздрогнуть. «За 4!» — произнес он, помедлил, а потом продолжил рубить тело. В ответ Ракель тихо застонала. Наконец голова Хрута отделилась от тела, и когда Фюн встал на ноги, в каждой его руке было по мертвой голове. Пустовала только вторая рука Эты. «Заплатил конунг Скаль?» — выдохнула девушка. «Нет, все немного иначе, Ракель», — покачал головой наконец-то обретший голос Эта. Он прошел вперед и уселся на край небольшой кровати. «Сигтрюк давно хочет занять место твоего отца, а появление конунга Скаля заставило его поторопиться». «Сигтрюк?» — удивилась Ракель. «Меньше всего подумала бы на него». «Да, куда очевиднее было бы, будь это ты», — кивнул Эта. Ракель сглотнула. Это был какой-то кошмар наяву. «Как ему удалось заставить вас сделать это?» «Он хорошо заплатил за смерть вашей семьи». «На что вам золото в такие времена?» — скривилась Ракель. «Набьете им свои животы, чтобы сдохнуть от голода?» «Темные эти времена или светлые, но с золотом в кармане мне спокойнее», — пожал плечами Фюн. Ракель откинула голову назад и звонко ударилась затылком о дерево. Этого она точно не могла ожидать. Неужели Фюн и Эта могли из-за золота прикончить и ее? Впрочем, почему нет? Ракель подумала, что все это время обманывала себя глупыми наивными предположениями, что два воина — ее друзья. Но на деле в эту тяжелую пору все были сами за себя. «Вижу, мой друг», — скривилась она. «За это спокойствие вы готовы отрезать и мою голову тоже». «Как я уже сказал, все иначе». Фюн посмотрел на брата, и они вдруг заулыбались. А потом покачали отрезанными головами в руках, протягивая их в сторону девушки. С них еще капала горячая кровь. «Это для тебя, а не для Сигтрюга». Ракель не шевелилась и в ужасе смотрела на воинов. Кровь продолжала капать на пол и на подол ее платья. Вскоре Ракель кожей лодыжек ощутила, как та просочилась сквозь ткань. «Твоего отца уже давно никто не слушал», — решил пояснить это. «А от Реки и Рауда толку не было никогда. Их смерть была лишь вопросом времени». «Что ж тогда все рты позакрывали на совете?» — фыркнула Ракель. «Вы могли бы возразить им вместе со мной? Если бы отец понял, что люди настроены против него, то, возможно, изменил бы свое решение». Братья переглянулись. Конечно, они не верили в то, что Хрут смог бы понять людей. «Думаешь, он не осознал, что никто ему не верит?» — удивился Фюн. Ракель поджала губы. «Может быть, мы могли бы решить все мирно сегодня на совете, если бы люди выступили против него? Может, мы могли бы сохранить их жизни?» «Все уже знали, что будет ночью. Поверь, лучше так, чем кричать твоему отцу что-то прямо в уши, когда они забиты навозом». Фюн положил две головы с ужасными застывшими гримасами у ног Ракель. Взял третью голову из рук брата и положил к остальным. «Выходит, я только зря сотрясала воздух на совете?» «Нет, совсем не зря. Завтра люди будут рады тебе». Это не смог скрыть улыбку. Он тыльной стороной ладони потер свой лоб, а потом нашел под ногами какую-то тряпку и принялся вытирать руки и топор. Это был очень чистоплотным, в отличие от своего брата. «Но ведь вы собирались убить и меня. И как могли взять деньги за мою смерть? Я думала, что хоть вы здесь мои друзья», — сглотнула Ракель. Братья покачали косматыми головами. На самом деле они очень гордились собой, потому что смогли всех перехитрить, заработать побольше золота, избавив город от ярла тирана, да к тому же завтра их ждет совершенно новый мир, который им откроет Конунгскаль, когда войдет в город. Они были очень довольны, поэтому Фюн не мог перестать улыбаться, поясняя. «Мы взяли деньги Сигтрюга, потому что только так ты осталась бы жива». «Что это значит?» «Он нанял бы кого-то другого, если бы мы отказались, и тогда бы тебя тоже убили». «Разве не понимаешь, Ракель?» «Лучше убейте меня. Не хочу смотреть, как этот плешивый лис возглавит Урнис». Ракель тяжело вздохнула. «Неужели ты считаешь нас настолько пустоголовыми, чтобы мы отдали Урнис Сигтрюгу?» Расхохотался Эта. «Бери эти головы и неси их завтра Конунгу Скалю, застав его рассказать все, что он знает о богах и долгой зиме, а потом спасай наш город». Девушка удивленно распахнула глаза. «Вот и все? А как же Сигтрюг? Что он сделает, когда узнает, что мы с вами украли его план?» «Он переживет», — отмахнулся Эта, вычищая капли крови с обуха топора. «А что другие люди Урниса? Часть из них были преданы отцу. Другие же, возможно, были подкуплены Сигтрюгом. И тоже будут очень разочарованы утром», — задумчиво произнесла Ракель и нахмурилась. «Поверь, людям сейчас плевать на ярлов и конунгов. Они хотят идти за тем, у кого есть план и еда». «У меня нет плана», — пожала плечами Ракель. «Нет, есть». Фыркнул Фюн и пнул ногой жуткие головы. «Иди к Скалю, как и хотела. Скажешь всем, что это ты убила братьев и отца. А мы скажем Сигтрюгу, что нашли здесь только три обезглавленных тела». «Тогда он вам не заплатит», — задумчиво протянула Ракель. Расхохотавшись, Фюн вытащил небольшой мешочек с деньгами и потряс им. «Сигтрюг глуп и щедр», — подмигнул он. «Неплохие качества для ярла, не находите?» Впервые Ракель улыбнулась, а потом помолчала и добавила. «Разве люди поверят, что я убила отца и братьев?» «Да!» — хором ответили мужчины. Ракель поджала губы и ощутила, как дрожь волнения сотрясает ее плечи. Пусть она и мечтала о скорых переменах в Урнисе, но совсем не думала, что нести бремя ответственности за город придется ей самой. Но люди нуждались в ее решимости, поэтому Ракель больше не сомневалась. «В таком случае...» Она поднялась на ноги и, собрав длинные волосы своих братьев и отца в кулак, рывком подняла головы рукой. Они были невероятно тяжелыми, и девушка охнула, стараясь покрепче накрутить волосы на кулак, чтобы не выпустить свою ношу. «Вам придется разбираться с Сигтрюгом». «Да так, друзья, чтобы я не боялась за свою жизнь с завтрашнего утра и пока Сигтрюг жив. А мне предстоит разобраться с Конунгом Скаллем и его северным полчищем». «Да так, чтобы мы не боялись за свои жизни», — хитро прищурился Эта и хохотнул. «С завтрашнего утра и пока я жива», — бесстрашно пообещала Ракель. Хотя на самом деле она была в ужасе.